Глава 9. София. Когда я пришла в себя, то сначала ничего не поняла. Кругом сплошная чернота, и даже не сразу вспомнила, что со мной случилось. А потом всхлипнула от испуга. Дергаюсь и понимаю, что мои руки прикованы наручниками по разные стороны от моей головы, а на глазах повязка, похожая на маску для сна, потому что очень мягкая и комфортная. А еще я, похоже, лежу в кровати. Боже мой! «Помогите кто-нибудь!» Постаралась крикнуть как можно громче, но только беспомощный писк сорвался с губ. Поднимаю плечо вверх, чтобы скинуть с глаз свободную маску и осмотреться. Или сдвинуть вбок. «Не делай этого!» Вздрагиваю от хриплого шепота, который сразу узнала, и застываю. «Почему?» Вопрос сорвался с губ непроизвольно. Я не успела остановить свое любопытство, хотя нахожусь сейчас в жутчайшей ситуации. «Если увидишь мое лицо, мне придется тебя убить!» Шепот раздается совсем рядом с моим ухом, обдавая ушную раковину теплым дыханием. Матрас прогнулся, когда мужчина сел рядом, а я снова дергаю запястье. «Этого тоже не стоит делать. А то как объяснишь своим взрослым ученикам следы от наручников?» «Зачем вы это делаете?» Ответа я не получила, только почувствовала легкое прикосновение пальцев к голому животу. Я поняла, что олимпийку маньяк с меня снял. А вот топ и леггинсы пока на мне. Но, видимо, ненадолго. Рыдание срывается с губ. И я изо всех сил стараюсь снова не лишиться сознания от испуга. «Потому что хочу». Мужчина даже усмехнулся. Он продолжает говорить шепотом, словно кто-то может его услышать. Но я почему-то уверена, что он увез меня в то место, где мы совсем одни. И помочь мне некому. Беспомощные слезы впитывает шелковая маска, а его рука продолжает путешествовать по моему телу, вызывая мурашки отвращения. Там, где его пальцы касаются моего тела, кожа леденеет, даже через одежду. «Пожалуйста, отпустите меня!» Я готова умолять, если это поможет. «Я отпущу тебя, София, если ты будешь меня слушаться. Но сразу тебе скажу, что это будет не сегодня». «Боже мой, меня будут искать!» «Не переживай, я написал смс-ку твоей подруге. Она не хватится тебя до завтра». Я осознала сразу несколько вещей. Я не случайная жертва. Маньяк знает, где я работаю, мое имя. Знает мою подругу и знает, как разблокировать мой телефон. А значит, он следил за мной. О боже! В момент, когда его пальцы через плотную ткань топа сжимают мне сосок, что-то происходит с моим телом. Ноги свободны, поэтому я начинаю легаться, как сумасшедшая. Занятия бегом не могут пройти бесследно. У меня сильный удар. И я знаю, с какой стороны этот мудак сидит. Поэтому я попала по его бедру. Только мне показалось, что это камень, а не человеческое бедро. И, похоже, я причинила вред только себе самой, потому что была обездвижена мгновенно. Он навалился всем своим весом, придавливая к кровати. А мои беспомощные попытки вырваться использовал себе на пользу. Потому что, когда я изогнула спину, чтобы попытаться сбросить с себя огромную тушу, он сдернул топ вверх одним умелым движением, еще сильнее меня обездвижив. А потом точно так же одним движением, но только вниз, сдернул леггинсы вместе с трусиками. Теперь я полностью обнажена и беспомощна. И только молитвы срываются с губ. Это настолько кошмарно, что даже нет сил на сопротивление. «Какая ты красивая, София!» Незнакомец лежит на мне и тяжело, хрипло дышит. «Скажи, у тебя уже был кто-нибудь?» «Нет!» – выдавливаю в ответ и очень жалею об этом. «В универе ко мне столько раз парни подкатывали, а я ждала своего единственного. Вот и дождалась». «Значит, я буду первой». Не отвечая, я снова пытаюсь сбросить здоровую тушу с себя. Но он вряд ли даже заметил эту попытку. Тяну руки из наручников изо всей силы. Тут не то, что синяки. Я в этот момент сдираю с тонких запястий кожу. Но уверена, что он этого не видит. Немного занят, спускаясь дорожкой из поцелуев по моей груди. «Если ты будешь сопротивляться, тогда тебе будет больно. Ты меня понимаешь? Постарайся расслабиться». Я чувствую, как он поднимается вверх, к моему лицу. А потом легчайшее прикосновение пальцев к моим губам. И я моментально лязгаю зубами, пытаясь укусить. В ответ тихий смешок, потому что маньяк успел вовремя убрать пальцы. «Значит, целоваться не будем. Что ж, я как-нибудь это переживу». Он резко с меня сползает, и я слышу шорох снимаемой одежды. В этот момент впервые рада, что на мне маска, и я не вижу всего этого ужаса, что со мной происходит. Я дрожу с головы до ног, но не от холода. «Зачем это насилие?» — шепчу в последней надежде образумить. «Неужели нет другого способа понравиться? Подойти, заговорить, пригласить на свидание?» «Это не будет насилие, София. Для меня это вызов, который я принял. Ты увидишь, и если не будешь сопротивляться, тебе даже понравится. Хотя, возможно, в первый раз будет немного больно». Одним резким движением он раздвигает мне сомкнутые бедра, чтобы уютно устроиться между ними. А я понимаю, что сломалась. Все. Тело заледенело, онемело и не слушается. «Надо запретить законом так пахнуть, как пахнешь ты». Чувствую, как он склонился над моим телом, поддерживая свой вес на руках, не касаясь. И только носом водит по моей коже. Иногда чуть касаясь колючим подбородком. Жду прикосновений губ, но мужчина не торопится, продолжает нюхать мое тело, словно наслаждается его запахом. Он действительно думает, что эти прикосновения могут возбудить женщину в таком положении? Глупец! Да я от страха трясусь. А потом шершавый подбородок касается моих сосков. Раз, другой, третий. Пока чувствительная вершинка не начала набухать от странных царапаний. А потом это произошло. Резкий прострел в пах, от которого я ахнула. Потому что это произошло так неожиданно и вообще произойти не должно было. Прикусываю губу. Сильно. Наказываю за то, что посмела издать этот возглас. За то, что стало так тепло между бедрами. «У Софии чувствительная грудь. Как приятно узнать об этом». Он обводит языком растревоженную щетиной маковку соска, засасывает губами, а вторую грудь мучает пальцами. И огненные вспышки следуют одна за другой. И то, что до крови закусило губу, не помогает. Низ живота начинает сводить судорогами удовольствия. Они накатывают одна за другой, без перерыва, и мне не скрыть свое затрудненное дыхание. А потом смелые пальцы касаются моего лобка, мягко сжимают, чуть натягивая короткие кудрявые волоски. «Твое тело тебя предает, милая София». Снова слышу тихий смешок и всхлипываю, но уже от наслаждения. Не оставляя ни малейших шансов, мужские руки резко разводят мне бедра, чтобы устремиться глубже. Наглые пальцы проникают в нежное лоно. «Какая ты влажная для меня, девочка!» Одновременно он начинает двигать двумя пальцами внутри меня и потирать клитор. Вперед-назад, каждый раз при этом задевая чувствительную вершинку. Даже при всем своем отсутствии опыта я понимаю, насколько умело действуют его пальцы, задевая именно те точки, от которых мое тело сходит с ума. А может, именно от недостатка опыта я так реагирую? Не умею скрывать или хотя бы контролировать реакции? Потому что спина изгибается не от страха, а от немыслимого напряжения, которое спиралью закручивается внизу живота, рассыпаясь обжигающими искрами по всему телу. Пальчики на ногах сжимаются, а с губ срываются бессвязные стоны. А потом, когда я понимаю, что большего мое тело выдержать не в состоянии, удовольствие взрывается огромной вспышкой. Меня накрыло так сильно, что сдержать крик я не в состоянии. Через шум в ушах слышу звук разрываемой фольги, а мой мучитель приподнимает мне бедра, чтобы подложить под попу что-то мягкое. Еще шире разводит мне бедра, и вот уже не наглые пальцы я чувствую своим лоном, а что-то намного большее. Первый пробный толчок неумолимо растягивающий, а потом резкое проникновение, разрывающее меня на части, и я кричу от боли. Похититель наваливается сверху, предупреждая и пресекая любое мое движение или сопротивление, потому что уже ничего не вернуть назад, а он шепчет мне на ухо, что сейчас уже будет легче. Не выходит из меня и не двигается. Застыл, тяжело и хрипло дыша мне в шею. Я чувствую кожей капельки пота на его лице, а многострадальная маска уже насквозь мокрая от моих слез. Своими внутренними мышцами я пытаюсь вытолкнуть из себя его огромный член. Сжимаюсь изо всех сил, чтобы он выскользнул, а мужчина в ответ стонет. «София, пожалуйста, не делай так! Черт, я не могу больше!» И он начинает двигаться. Сначала медленно, проверяя и растягивая мне лоно под свой огромный размер. Каждый раз входя до самого конца и снова выходя. Постепенно наращивает темп. А я ничего, кроме боли, не чувствую. Просто жду, когда все это закончится, молясь о том, чтобы потерять сознание. Когда незнакомец со стоном падает на меня, и затихает, я только судорожно выдыхаю, понимаю, что все это время не дышала.